Инна Ивановна Федянина. Забава Путятична и Добрыня Никитич. То, что свято, то и клято, а у нас бока намяты при любых наших словах, на то царский был указ. В Остольном Граде, сто раз оболганном, в Московии далекой, за церквями белокаменными, да за крепостями оборонными, жил да правил, на троне восседал царь-государь Николай Хоробрый, самодур великий, но дюже добрый, народу поблажку давал, а на родных детях отрывался. И была у царя супружница, молодая царица, свет Забава Путятична, красоты неписанной, роду княжеского, но с каких краев никто не помнил, а может, и помнить было не велено. И слух пошел по всей земле великой о красоте ее дикой, то ли птица-забавушка, то ли дева, но видели, как летела она над золотыми церквами, да махала руками-крылами. Мы царю челобитную били, голубушку чуть не прибили, приструни, Николаша, бабу, над церквами летать не надо. Государь отвечал на это: наложил на полеты бья вето, да как же бабе прикажешь? Осерчает, потом не ляжешь с ней в супружеское ложе, она же тебя и сгложет. Вот так и текли нескладно дела в государстве. Ладно, было только за морем, но и там брехали. Мы в горе! Впрочем, и у нас все налаживалось. Забава летать отваживалась не над золотыми церквями, а близехонькими лесами. Обернется в лебедя белого и кружит, и кружит. Ух, смелая! Дивились на пашне крестьяне. Мы б так хотели и сами. Но им летать бояре запрещали, розгами, плетью стращали и говорили строго: «Побойтесь, холопы Бога!» Холопы Бога привычны бояться. Он не давал им браться ни за топор, ни за палку. Вот и ходи, не алкай, да спину гни ниже и ниже. Не нами, то бишь, насижен род купеческий, барский, княжий род и, конечно, царский. Нет, оно-то оно, оно... Но если есть в светлице окно, то сиганет в него баба, как кошка. Полетает ведьмой немножко, да домой непременно вернется. А что делать-то остается мужу старому? Ждать, да в супружеском ложе вздыхать. Но вот и забрезжил рассвет, а ее проклятой все нет. Кряхтит Николай, одевается, на царские дела сбирается, да поругивает жену. «Не пущу ее более одну!» «Ну, пущу, не пущу, на то царская воля, а наша мужицкая доля по горкам бегать, царевну брехать. Но в руки та не дается. Поди ведьмой над нами смеется, сидя где-нибудь под кусточком. Оббегали мы все кочки, но не сыскали девку. Царь зовет бояр на спевку, да спрашивает строго: «Где моя недотрога?» «Никак нет», — говорим, — «не знаем. Черта послали, шукает». Пир затеяли, ждем черта. Тот пришел через год. «Да черта! В лесу елок колючих и елей!» Бояре выпили с горя, поели, да песни запели протяжные. Посол грамоту пишет бумажную на заставушку богатырскую. Так и так, мол, силу добрыньскую нам испытать бы надо. Пропала царская отрада. Забава Путятична легкомысленно Долеталась птичечка, видимо. Приходи, Добрынюшка, до Москвы реки, деву-лебедь ты поищи. Спаси. Точка. Подпись стоит Николашина. А кто писарь, не спрашивай. Свистнули голубка могучего самого и на хвост повесили грамотку сальную. И до Киева града спровадили. Черт хмельной говорил: «Не надо бы!» Но дело сделано, сотоварищи. Пока голубь летел до градищи, мы по болотам рыскали, русалок за титьки тискали, да допрашивали их строго. «Где царская недотрога?» Результат на выходе был отрицательный. Русалки плодились, и богоматери на иконках не помогали. Малыши русалочьи подрастали и шли дружиной на огороды. «Хотим здесь обустроить болото!» От вестей таких мы заскучали. Пили, ели, Добрынюшку ждали, а отцовство признавать не хотели. Дескать, зачатие не в постели. Николай хотел было рехнуться, но квасу выпил, в молодого обернулся и издал такой указ: «На русалок мужик не лазь, к водяному тоже не стоит соваться, а с дитями родными грех драться. А посему дружину русалочью вяжем, войско царское обяжем, на корабелы черные сажаем, да по рекам могучим сплавляем, до самого синего океана. Там их в пучину морскую окунаем, и пущай живут на дне, как челядь». Делать нечего, оковушки надели на водяных и русалок, в трюмы несчастных затолкали, да спустили по Москве-реке и далее. И больше не видали мы ни корабел наших черных, ни русалок, ни водяных, ни черта. Корабельщиков до дому ждать устали, а потом рукой махнули и слагали былины да сказки об этом. А 1113-м летом Добрыня пришел, не запылился, пыль столбом стояла, матерился. «Говорите, вы тут бабу потеряли? Забаву свет путятичну? Слыхали, князь Владимир в Киеве гневится. Племянница она ему, а вам царица. Ну ладно, горе ваше я поправлю. Найду ту ведьму или навью, которая украла лебедь-птицу. Нам ли с нечистью не биться?» И после пира почесного не отправлять же Добрыню голодного, а после застолий могучих пошел богатырь как туча на леса, на поля, на болото. «Ну, держись, этот кто-то, вор, разбойник, паскуда, я еду покуда». А пока былинный ехал, ворон черный не брехал, наблюдая с вершины сосны, в какую же сторону шли богатырские ноги в софьяновой обуви. И, взмахнув крылом, полетел не к себе в дом, а на Сорочинскую гору, до самого дальнего бору. Там, в глубокой пещере, за каменной дверью, сидит змей Горыныч о семи головах, семи жар во ртах, два волшебных крыла и лапы дев красных хапать. Как нахапается дев, так и тянет их в чрев, переварит и опять на охоту. На земле было бы больше народу, если б не этот змей, а сколько сжег он кораблей. Но эта история долгая, царица забава же невольная, в подземелье у змея томится. Горыныч добычей гордится, обхаживает путятичну, замуж зовет, поглаживает, кормит яблочками наливными, да булочками заварными, а где их ворует, не сказывает. Забавушка животине отказывает, замуж идти не хочет. В ответ змей судьбу плохую пророчит, на всю Россию могучую. «Спалю дотла, получше ты подумай, девица, да крепко. Зачем тебе надо это? Ни изб, ни детей, ни пехоты, ни торговли купчей, охоты. Лишь пустое выжженное поле. От татар вам мало, что ли, горя?» А пока Забава раздумывала, черный ворон клюнул его, дракона злого, за ухо. «И на тебя нашлась проруха. Удалой Добрынюшка едет, буйной головушкой бредит. Мол, зарубит он ту ведьму или навью, что украла племянницу княжью». Сощурился Горыныч, усмехнулся, в бабу-ягу обернулся. «А коли хочет Никитич бабу, значит, с ягой поладит». И юркнул в темные леса. Добрыню же кобыла несла, договорила. «Чую, хозяин, я силу нечистую, вон в том лесочке». «Но, пошла!» Богатырь по кочкам, в сторону прет другую, не на гору Сорочинскую, а в гнилую, Сахалинскую гиблую долину, где я, как писатель, сгину, и никто меня не найдет. Вот туда конь Добрыню несет. Ай, леса в той долине темные, но звери там ходят гордые, непокорные, на люд непохожие, с очень гадкими рожами. Если медведь, то обязательно людоедище, если козел, то вреднище, а ежели заяц с белкой, то вред от них самый мелкий. Всю траву да орехи сожрали, лес голый стоит, в печали. Вот в эти степи богатырь и въехал, на ветке ворон не брехал, народ в селениях не баловался, а у моря сидел и каялся о том, что рыбу всю они повытягали, стало нечего есть. Выли теперь и старые времена поминали о том, как по морю гуляли киты могучие, да из-за тучи бог выглядывал робко. «Как поживает холоп тот?» «Какой такой бог, богатырь, как наши?» «Ну, не, наши-то краше. Деревенские мужики и сильны, да и умны. А богатырь лишь на локоть их выше. Он чуть поболее крыши». «Врешь, он как гора. Я видел сам бога тыря. Вот вы бога богатыря ругаете, а сами поди не знаете. Шеломом он достает до солнца могучего, головой расшибает тучу за тучею, ногами стоит на обоих китах, а хвост третьего держит в руках. Вот на третьем-то киту я с вами, братья, и плыву». Терли, терли рыбаки свои шапки. «Мужики, уж больно мудрено, то ли врешь нескладенно. Наш кит, получается, самый большой. Почему же не виден богатыришка твой?» «Потому бог богатырь и не виден. Народ его сильно обидел. Сидят люди на китах, ловят рыбу всю подряд. А богу, богатырю уже кушать нечего». Вот так, с байками и предтечами, сахалинцы у моря рыбачили. И не ведали, и не бачили, как история начиналась другая, про огромную рыбу-карась. «Вот это про нас!» Но как бы мужик ни баил, а Добрыня по небушку вдарил и на остров рыбу спустился. Народ в ужасе. «Бог воротился!» «Да не бог я, а богатырь. Вот мы о том и говорим. Хотим, бог-богатыришка, рыбки. Ведь мы сами хилые, яки хлипки. Сколько б неводы наши не бились, они лишь тиной умылись. Ты б пошел, взлохматил море синее, к берегу рыбешку и прибило бы. Вздохнул богатырь, но сделал все, что мужланы хотели. Взбаламутил он море синее, шторм поднял, да сильно так. Затопило волной долину, дома затопило, авины, медведей, белок и зайцев, да жителей местных нанайцев. А как волна схлынула, так долина гнилая и вымерла, стоит черная да пустая. Никитич что делать не знает, ни людей, ни рыбы, ни леса. «Куды ж это в лес я?» Стоит добродей, чешет репу. «Да уж, вляпался ты крепко!» Слышен голос с болота. «Кому тут еще охота?» Со всех сторон хороша выходит баба-яга. «Одна я в тундре осталась, так как мудрая, не якшалась с людями, зверями, все лесом. А какой у тебя интерес тут?» «Я, бабулечка, тоже не сдался, с чертями срамными дрался, да сам народу погубил, ой, немерено, как жить теперь мне? А ищу я забаву путятичну, жену царскую, пасечник нашелся на нашу пчелку, уволок ее далече за елку. Ничего ты о том не слыхала?» «Знаю, рыцарь, я об этом. Прилетала дева-лебедь, сидит в Озерском, плавает в водах холодных моря Охотского, стонет, то слезу, то перо уронит, говорит, что летать не может. Изнутри ее черви гложут». Помутнело в глазах у Добрыни. «Ну, бабка!» — промолвил Былинный и бегом к Охотскому морю. «Горе какое! Горе!» А бабка вдруг стала змеем, и полетел змей Добрыне быстрее. Присел он на камни прибрежные, морду сменил на вежливую и обернулся девушкой-птицей. Ну как в такую не влюбиться? Никитич к берегу подходит, игриво на девицу смотрит и почти что зовет ее замуж. «Ты бы это, до дому пошла бы уж? Николаша тебя ждет, не дождется». А у самого сердечечко бьется. Опустила очи девчина. «Ох, воин милый, не люб мне больше муж любимый. Я сгораю по Добрыне». А Добрыня парень честный растаял при виде невесты. Губу толстую отвесил, грех велик на чаше взвесил и полез с объятиями жаркими на забавушку. А та из жалкой вдруг превратилась в дракона, жаром дышит, сорта вони. «Пришла бы, линничек, твоя кончина!» Горыныч цап когтями, волочет в пучину добромолодца, на свет не поглядевшего, удалого храбреца бездетного, и кидает змей Добрыню в море синее. Тонет богатырь, картина дивная, пред глазами вдруг ему открылась. Это водное царство просилось, прямо в легкие богатырские, а вокруг все зеленое, склизкое, чудные водоросли и рыбы, караси и васи, как грибы, по дну пешеходят хвостами. Вот они-то Добрыню подобрали и вынесли на поверхность. Но до брега далеко. Ай, ехал мимо рыба-кит-великан. Он воеводушку взял, да на спину свою забросил. А как забросил, так и загундосил. Гой еси, Добрынюшка победоносный, ты избавь меня от отбросов. На моей спине народец поселился, дюжи нехороший, расплодился. Сеет, жнет, да пашет, кожу мою лопатит. От боли и жить мне тяжко, скинь их в море, вояшка. Вздохнул богатырь, огляделся. Да уж, некуда деться. Сараи, дома и пашни. Люд песни поет да квасит, капусту в огромных бочках. Сети ставят и бродят, рыбку большую да малую. Солят, сушат да жарят ее. Весело живут, не накладно. Разозлился Добрынюшка. «Ладно, помогу я тебе, рыба-кит. Только ты меня сумей благодарить. Довези до Москвы, до столицы. Мне оттуда надо б напуститься, сызнова до Панова, на поиски нашей Пановы, племянницы князя Владимира». И меч Булатин вынул он, но вовремя остановился. Мысли темя пронзила. Не поленился, богатырь взошел на гору, да как закричит. «Который? Который год вы сидите на рыбе? Вы ж не люди, а грибы! Не мешайте жить животине! Знаю я остров в пучине, формами он как рыба, вот на нем вам плодиться и треба». Развернул Добрыня кита туда, где все смыла волна, и поплыли они к Сахалину. Там уже прорастала полынью земелька после цунами, а последние нивхи не знали, какая их ждет беда. Люд дурной плывет сюда, чтоб раскинуть свои шатры. «Айны, это случайно не вы?» Но такова была сила природы. Кит с людьми уже на подходе. Близёхонько к берегу пристает. Народ на сушу идет. И дивится долго. Как же так? Есть реки, и елки растут особенно смело. А фонтанов нет. Не умеем жить мы в таких условиях. Но кит покинул уже акваторию. Ушел в Атлантический океан, коня богатырского подобрав. А Добрыня махал им руками обеими. «Да ладно вам! Что из дерева сделано, то и крепче, чем из кожи кита! Намного! Хоть спросите об этом у Бога!» Долго ли, коротко? Рыба-кит плыла, но до моря белого наконец дошла. Простилась со спасателем и в обратный путь от народа глупого отдохнуть. А Добрыня в Архангельске, попировав, дня эдак три пустился вплавь по реке Двине Северной на лодочке беленькой. Доплыл он до Устюга Великого. Потянуло в леса дикие его кобылу верную. Та чует зло, проверено. Доскакали они до избушки. Заходят внутрь. Там заячьи ушки дрожат и трясутся от страха. Золотом шита рубаха висит, дожидаясь хозяина. «Неужто изба боярина?» Богатырь светелку обходит, в раскаленную баньку заходит. Мужичок чудной в бане парится, белый, как лунь, махается вениками еловыми, белки в кадушке дубовые, подливают воду горячую. «Мужик за бабушку прячет», — подумал детина наш милый. «Тук-тук-тук! Дева-птица не приходила?» Дед Мороз, а это был он, немало был удивлен. «Это ж ветром каким надуло, былинничка! Что ли уснула во дворе охрана моя? Пойду, вспугну медведя!» «Медведя покорить бы надо, но зима на улице и засада в берлоге медвежьей особая. Не страшна вам, дружина хоробрая?» Отвечал ему Добрыня, одежь скинув половину. Усмехнулся Мороз. «Ха-ха, верно чуешь, с тобой, гляжу, не забалуешь. Но проходи, добрый Витязь, омойся. А в темную тайгу не суйся, там баба-яга живая, она таких, как ты, валит целыми батальонами, с друже своими злобными». «Так вот, кто спер цареву птицу!» Не на шутку Добрыня гневится, но, однако, разделся, помылся и в драку не поспешил отправиться, а остался есть и бахвалится. Отдыхал богатырь так неделю. Уже брюхо наел он, такое же, как у Деда Мороза. Не выдержал дед. «Воевода, не пора ль тебе в путь пуститься? А то царь поди материться». «Делать нечего, надо ехать. Хорошо прибаутками брехать за столом со свежесваренным пивом. Но не от хмеля воин красивый, а от подвигов ратных». Взял Добрынюшка меч булатин, надел кольчугу железную, пришпорил кобылу верную и в темные леса галопом. Допылил бы он так до Европы, да на избу яги наткнулся, шпионом хитрым обернулся и айда на разведку. Но ворон уж карчет на ветке, бабу-ягу призывая. Появилась старуха кривая, будто выросла из-под земли. «Нос, касатик, подбери! Тебе чего от бабушки надо?» «Я, бабуля, не ради награды, а пекусь о спасении жизни. Забаву путятичную, увидишь ли...» Злая сила, кажись, прибрала. Ты деву-птицу не видала? Чи сама ее съела в обедню? Хоть где косточки закопала, поведай. И тычет в бабулю палкой. Не Горыныч ли это? «Жалко, было бы съесть девицу. Чернавка самой сгодится», — отвечает служивому ведьма. «Слезай с коня, пообедай, в баньке моей помойся, кваску попей, успокойся». Беспокойно стало служаке. Вспомнил он богатырские драки, последствия ее гостеприимства. «Не пора ли тебе жениться?» Вдруг ласковой стала яга и в избушку свою пошла. «Сейчас покажу тебе девку. Краши нет, та знает припевки все, какие есть на свете, и лик ее дюже светел». Вошла в избу. Выходит девкой, краши нет, и поет припевки все, какие есть на свете. Никитич нарвал букетик цветов, что росли возле дома, и дарит девице влюбленный. Та ведет его в опочивальню, срывает рубашечку сальную, да в шею вгрызается грубо, без меча былинного рубит. Вышел дух из воина, а нет, остался. Дух он знает что-то, он не сдался. А Добрыня мертвый на палатях, лежит бездыханный и тратит Бог на небе свои силы. В сивку вдул видение, как милый, хозяин ее умирает. Фыркнула кобыла. Черт те знает, что творится на белом свете! И с разбегу рушит дом, берет за плечи, Добрыню да на спину свою поднимает и бегом из леса. Черт те знает, что в нашей сказке происходит. Старичок на дорогу выходит, да тормозит кобылу. Чего развалился, милый? И поет воеводу водицей. Чи живой? А конь матерится, обещает затоптать бабку-ёшку. Эх, сивка-матрёшка, не тебе тягаться с егою, ее муромец скоро накроет. А ты скачи на гору Сорочинску, там в пещере забава томится. Змей Горыныч ее сторожит. Тут Никитич приказал долго жить. Оклемался, очухался, встал, поклонился дедушке и поскакал на эту страшную гору. «Так ты, казак, в бабку влюбленный!» — ехидничает кобыла. «Да ладно тебе, забыли!» — отбрюхивается богатырь. «Дома поговорим!» А гора Сорочинская далека, намяла кобыла боки, пока до нее доскакала. А как доскакала, так встала. Вход в пещеру скалой привален, да замком стопудовым заварен. Нет, не проникнуть внутрь. Оставалось лишь лечь и уснуть, да, ворочаясь, думать в дремоте, к царю ехать, звать на подмогу дружину хоробрую или кликать киевских добрых богатырей могучих. Бог выглянул из-за тучи. «Зови-ка, дружок, спасителя, от смертушки избавителя, старичка-лесовичка, тот поможет. Есть чека на вашу гору». «Амсори!» Хотел сказать богатырь, да слова иноземные забыл, а посему закричал. «Старика бы и я позвал, да как же его призовешь? Где лесничего найдешь?» «В лесу его и ищи, в болото чертово скачи!» Поскакал богатырь в болото, хоть и было ему неохота, доскакал. Там тина и кочки, да водяного дочки. Русалки воду колготят, на дно спустить его хотят. Но Добрыня Никитич не промах. Он в омут с головой не полезет, лесника зовет. «А, бредит!» — русалки в ответ хохочут. «Зол богатырь, нет мочи!» Но злиться мы можем долго. А река, любимая Волга, все равно не станет болотом. Тут старичок выходит и говорит уже строго. «Опять нужен я на подмогу! Внутри горы забава заперта, гора замком аршинным подперта». «Ну что ж», — вздохнул лесовичок, «на этот случай приберег я двух медведей-великанов. Они играют на баяне, на ярмарке в Саратове. Большие такие, мохнатые. Надо бы нам идти в Саратов. И забудь ты про солдатов. Гору ту лишь мишки сдвинут». Что ж, казак шелом надвинет и отправится в путь. «Надо б только отдохнуть. В Саратове и погуляем. Я много вдовушек там знаю». посадил старичка на коня Добрыня и в Славенград торговый двинул. Шли, однако, неспешно. Озера мелкою плешью, леса небольшими коврами, бурные реки лишь ручейками под копытами сивки казались. Вот так до Саратова и добрались. Там шумно ярмарка гудит, народ сыт, пьян и не побит столичными солдатами. Добравыми ребятами медведи пляшут на цепи. Добрыня в ус, черт побери! Взбеленился богатырь, цепи порвал и говорит: да как же вы так можете с медведями прохожими? Медведь он должен жить в лесу. Я вас, братья, не пойму. А косолапые лапами замахали. Мы цепи сами бы содрали, но вот что-то от вина разболелась голова. Эх, мужички потлатые, споили мишек. Вы ж мохнатые, идите в бор отсыпаться, а мы по вдовам разбираться. Устыдились мужички саратовские, головушки в плечи спрятали, да выкатили бочку с метком. Если мало, еще припрем. Поплелись мишки в бор отдыхать, сладкий медок подъедать. А герои наши по вдовушкам горемычным, те к веселым застольям привычные. Ах, веселье не заселье, нагулялись, честь бы знать. Через год-другой устал Добрыня отдыхать. Свистнул он старичка, но тот пропал куда-то. Поплелся богатырь один к мохнатым просить о помощи свернуть гору. «Нам, работенка, это по нутру!» Медведи закивали головами и маленькими шажками за Добрынюшкой в путь отправились. А Горынычу сие не понравилось. Он следил за былинным с небес, и в советчиках у него бес. Бес шепнул: «Помогу тебе, змей, только ты сперва косолапых убей». «Да как же я их сгублю? Богатырь мне отрубит башку». «А ты дождись-ка их привала, как толстопятые отвалят за морожкой в кусты, там ты их и спали». Вот мишки с Добрыней идут, безобразно колядки ревут, да прошлую жизнь поминают. Богатырь в отместку байки бает, сивка в нос бурчит: «Надоели, лучше б народную спели». Наконец устали в дороге, надо б поесть, поспать немного. Лошадь щиплет мураву, былинный крячет, уток подстрелил, наестся, значит. Медведи во враг ушли, за морожкой. И пока Никитич работает ложкой, а косолапые ягоду рвут, Горыныча крылья несут на медведей прямо. Но учуял конь наш упрямый, дух силы нечистой, тормошит хозяина: «Быстро! Хватай меч Булатин и к друже! Ты срочно им нужен!» «Что случилось?» «Горыныч летит!» «Ах ты, глист, паразит!» Богатырь ругается, на сивку родную взбирается и ко врагу скачет. Меч Булатин пляшет в руках аршинных. «Зло сики, былинный!» На ветке проснулся ворон. На змея летит наш воин и с размаху все головы рубит. Кто зло погубит, тот вечным станет. Былинный знает. Мишки спасителя хвалят, сок из морожки давят, угощают им Добрыню. Говорят, напиток винный. Сивка от шуток медвежьих устала, к поляночке сочной припала и фыркнула. Ух, надоели! Шли бы они, за елки доели. Ну, денька три отдохнули и в путь. Скалу надо скорее свернуть. Там забава путятично плачет, кольцо обручальное прячет, мужа милого вспоминает, дитятка ждет. От кого? Да черт его знает. Вот и гора Сорочинская. Слышно, как стонет девчинка. Мишки косолапые, отодвинув лапами скалу толстую, увесистую, чуть дух не повесили на ближайшие елки, ели, но вернули дух, успели, да сказали строго: «Поживем еще немного», и пошли в Саратов плясом. «Тьфу, на этих свистоплясов!» — матюкнулся вслед Добрыня и полез в пещеру. Вынул он оттуда забаву, посадил на коня и вдарил с ней до самой Москвы. «Тише, Сивка, не гони!» Что же было дальше? Николай рыдал, как мальчик. Царский трон трещал по швам. Мир наследника ждал. Кого родит царица? Гадали даже птицы. Змея, лебедя, дитя. Эту правду знаю я. Скажу в следующей сказке. Богатырь Бова. Вот подсказка. Ай-лю-ли-лю-ли-лю-ли. Зачем, медведи, вы пошли туда, куда вас тянет? Мужики обманут, напоят и повяжут, играть да петь обяжут. Ой, люли-люли-люли, кому бы мы бошки не снесли, а за морем все худо, ходят там верблюды с огроменным горбом. Вот с таким и мы помрем.